Батюшка и сынок. Молодой человек, собиравшийся похитить девушку из родительского дома и так презрительно отзывавшийся о московских обычаях, был сын известного в то время царского любимца Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина по имени Воин. Воин представлял собою только что нарождавшийся тогда в Московской Руси тип западника. До некоторой степени западником был уже и отец его, любимец царя Афанасий. За несколько времени до того Нащекин послан был на воеводство в Псков, в его родной город, а по тогдашним обычаям московским воеводство это было в буквальном смысле кормление. Такого-то послали воеводую туда-то на кормление, другого в другой город, третьего в третий, и все это на кормление. И вот для воеводы делаются всевозможные поборы и хлебом, и деньгами, и рыбою, и дичью. Даже пироги и калачи сносились и свозились на воеводский двор горами. Нащекин первый восстал против этих приносов и привозов. По тому времени это уже было новшество, нечто даже богопротивное с точки зрения подьячих и истинно русских людей. Мало того, Нащекин перевернул в Пскове вверх дном весь строй общественного управления, урезав даже свою собственную, почти неограниченную, воеводскую власть. Ему жаль было своего родного города, когда-то богатого и могущественного, гордого союзника и соперника господина Великого Новгорода, как пограничный город, стоявший на рубеже двух соседних государств, Швеции и Польши. Псков еще недавно богател от заграничной торговли с этими обоими государствами. Воины последних лет почти убили эту торговлю. Между тем, вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась в руках кулаков, богатых мужиков-горланов, положительно не дававших дышать остальному населению страны. «Я не хочу только кормиться от моей родины, я сам хочу ее кормить», — говорил новый воевода в съезжей избе во всеуслышание. «Как же ты ее, батюшка-воевода, кормить станешь?» — лукаво спрашивали мужики-горланы. А вот как, господа старички, с примеру сторонних чужих земель. Это с заморщины-то, от нехристей, ухмылялись в бороды лукавые старички. Заморщенные есть, заморем есть чему поучиться. Так вот я и помышляю в разуме, что как во всех государствах славны только те торги, которые беспошлино учинены, то и для Пскова города я учиню такожде. Быть в Пскове городе беспошлинному торгу раз с богоявления по день преподобного Ефимия Великого, сиречь по 20 число месяца Януария, другой раз с Вешнего Николы по день мученика Михаила Исповедника. Так, батюшка воевода, так. Да какая же нам-то с той беспошлины корысть будет, да и казне матушке? Лукаво спрашивали горланы мужики, по нынешнему консерваторы. А вот какая корысть! То, что вы, ноне, стаковшись промеж себя, продаете втридорога молодшим черным людям и рольникам, то у иноземных гостей они купят за полцены. Что ж, батюшка воевода, это корысть токмо подлым людишкам, смерть ему роду, а казне матушки пошлиная деньга плакала, твердили старые лисицы. И казну не обойду, отражал их доводы ловкий воевода. Но неведомо вам буди, по всей матушке Руси торговые люди плачут на иноземных гостей. Гости де, стаковшись промеж себя, как и вывод, мошной своей, а у них мошна не вашей чета, мошной своей всех наших торговых людей задавили. Вы сами не левой ногой сморкаетесь. Хе-хе-хе, отвечали на шутку воеводы-старики. Шутник ты! Нет, я не шучу. А вы сами ведаете, что иноземные гости, чтобы проносить ложку с русской кашей помимо ваших ртов, стакались с вашим же братом, которые победнее, задают им деньги вперед на веру, а то и по записи, и на эти-то деньги ваш брат, который победнее, искупает на торгах и по пригородам, и по селам товар малую ценою, и все это им же, толстосумным гостям. Вот от такого-то неудержания русские люди на иноземцев, на их корысть, торгуют ради скудного прокормления и оттого в последнюю скудость приходят, а которые псковичи и свои животы имели, то и они от своих же сговорщиков с немцами и для низкой цены товаров также оскудели. «Правда, истинная правда, боярин!» — соглашались старички и удивлялись. «И откуда это ты, боярин, в нашем торговом деле, таково стал дотошен?» «Откуда? Я не из княжеского рода, не из богатых бояр. Знавал и я, почем ковш лиха, да и нони цены тому ковшу не забыл». «Так-так, да как же ты, боярин, этого ковша изведешь, чтобы нас, то есть немцы, не заедали?» «А вот как, чтобы не было тайного сговора с немцами, чтобы маломощные псковичи не брали у них подряд денег и не роняли цены русским товарам, вы, старички и молодшие, лучшие торговые люди, распишите сами, по свойству и по знакомству, в Пскове городе и по пригородам, всех маломощных людей, распишите их по себе и ведайте их торговлю и промыслы, а вместо того, что они брали деньги у немцев и на них работали, на их колеса воду лили, будем давать им ссуду из земской избы. Когда таким изворотом маломощные люди на земские деньги накупят товару, то пущай везут его в Псков, к примеру, в декабре месяце, сдают товар в земскую избу, в амбары, где и записываются все подвозы и книги, а вы, лучшие люди, должны принимать тот товар каждую своего, кто за кем записан, и давать им цену с наздачью для прокормления, и чтобы к маю месяцу они накупали новых товаров к самому Никольскому торгу. После же торгу вы, лучшие люди, продавши товары с валом иноземцам, должны заплатить маломощным людям ту цену, по которой сами продали. Ну и докаш наш воевода, твердили после этого псковичи. Но Нащекин в своих преобразованиях пошел еще дальше, урезав свою собственную власть и опять-таки по образцу западному, с примеру сторонних чужих земель. Собравши в земской избе всех лучших людей Пскова, он держал к ним такую речь. «Господа псковичи, лучшие люди! Уверились вы, что я хочу добра Пскову городу?» «Уверились, уверились!» — послышались голоса. «В торговом деле ты уже утер носа немцам!» «Спасибо! Так сотворите теперь сами доброе дело Пскову городу и пригородам. Доселе воевода судил вас во всех делах и обидах, но воевода не всеведущ. Вы свои дела и обиды лучше знаете. Так выберите из себя 15 человек добрых людей на 3 года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по 5 человек. Эти 5 выборных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах, а ко мне, к воеводе, отводить только в измене, разбое и душегубстве. Ежели же случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину, кто будет у судных дел, с выборными посадскими людьми. Пошлины же в судных дел, решенных 5 выборными, держать в земской избе для градских расходов. Люба ли вам моя речь? — закончил воевода. «Люба-то, Люба, только дай нам малость подумать!» — был ответ. «Думайте, думайте!» За этими думами Псков разделился на 2 партии. Меньшие люди все примкнули к новшеству Нащекина, лучшие уперлись на старине, что для них было выгоднее. Так и в ином другом Нащекин шел несколько впереди своего века, за это и не любили его старые бояре и подьячие. Оттого, когда сегодня утром молодой Нащекин воин шел из столовой избы через переднюю, его провожало злобное шипение приверженцев старины. «Вон! Из молодых да ранний весь в батюшку!» «А что, батюшка, от него старым людям житья нет. Все бронится, всех укоряет, все по его делается нехорошо. Толкует о новых порядках, что в чужих землях». «Знамо! А какие такие эти порядки, что он завел в Пскове? Приедет воевода в город, а ему там и делать нечего. Всем владеют мужики». «Да что ж будешь делать, великий государь его жалует. Грамоты шлет ему прямо из приказа тайных дел. Так всякому бы можно писать великому государю, что хочет, обносить кого хочет, никто не сведает». «И чему удивиться? Был бы из честного старого рода, а то откуда взят?» «Умный человек», — ядовито замечает кто-то. «Умный! Никто у него ума не отнимет, да как будто все другие глупы. Ну, а сынок, поди, шагнет еще выше. Вон и сейчас у великого государя у ручки был. Действительно, сынок пошел дальше отца, только несколько в другом роде. Во многом приверженец Запада и его общественных порядков, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин, проникнутый благоговением к европейскому образованию, пожелал и сыну своему, Военьке, дать по возможности отведать этого роскошного плода. Но какие были средства для этого у тогдашней Московской Руси? Ни университетов, которыми давно гордилась Европа, ни высших, даже средних образовательных училищ, ни даже учителей, ничего этого не было на Руси. Даже для царских детей приходилось брать учителей из Малороссии. Но Малороссию Ордин-Нащекин не любил. Он был приверженец монархических порядков. Не будучи сам знатного рода, он душой льнул к древней родовитости, к аристократизму. Он презрительно отзывался даже о Голландии и ее республиканском управлении. «Голландцы — это наши псковские и новгородские мужики-вечники, те же горланы», — отвечал он Алексею Михайловичу, когда тот желал знать его мнение о союзе французского и датского королей с голландцами против Англии. Понятно, что он недолюбливал и Малороссию с ее выборным началом. «Эти хохлатые люди еще почище наших вечевых горланов», — говорил он о запорожских казаках. «Они своих кошевых катаманов и гетманов киями бьют, словно своих валов». Зато сердце его лежало к полякам, к аристократической нации по преимуществу. И вот из поляков, попавших к русским в плен, Ордин-Нащекин выбрал учителей для своего балованного сына-воина. Неудивительно, что вместе с мечтательной любовью к Западу учителя эти посеяли в сердце своего пылкого и впечатлительного ученика презрение к Москве, к ее обычаям и порядкам, даже к ее верованиям. Все московское было для него или смешно, или противно. Под влиянием западноевропейских воззрений на жизнь он решился на самый отчаянный по тому времени шаг — похитить любимую девушку. Однако все усилия его разбились в прах об унаследованное московской боярышней от матерей и бабушек понятие о женской чести и стыдливости. Ни любовь, ни страх вечной разлуки, ни страдания оскорбленного чувства, ничто не могло заставить девушку переступить роковую грань обычая. Она не перенесла страшного момента разлуки, и потеря сознания облегчила на несколько минут ее муки, ее ужасное горе, первое после потери матери, великое горе в ее молодой жизни. Когда она пришла в себя, то увидела склонившееся над нею ужасом искаженное лицо мамушки. «Где он? Что с ним?» — были первые ее слова. «Не знаю, дитятка, словно он сквозь землю провалился. А что с тобой, мое золото червонное?» «Я ничего не помню, мамушка. Только он сказал, что мы больше с ним не увидимся». «Ах, он злодей! Да как же это так?» — встревожилась старушка. «Что тут у вас вышло? Чем он тебя обидел, ласточка моя?» «Он ничем меня не обидел, он только сказал, что нам больше не видаться на сём свете». Девушка молчала, даже старой мамке своей она не могла выдать того, что она считала святою великую тайной. А соловей все заливался.